Я на твоем месте пошла б и постриглась, и снова уткнулась в книгу. С этого дня я опять принялся за работу. Каждое утро, сунув за пазуху заготовленный с вечера большущий бутерброд с колбасой или салом, который я съедал на ходу, я спускался по знакомому откосу к Тимоше, одолевать вместе с ним физику, латынь, древнегреческий. Так как мы с Тимошей еще раньше отлично спелись в совместных трудах над учебниками, дело у нас быстро наладилось, и вскоре у меня возродилась надежда, что я непременно сдержу свою клятву, данную маме в ту лунную ночь. И когда я возвращался к себе на чердак, я чувствовал, что никакие соблазны уже не собьют меня с прямого пути. Бесовское наваждение кончилось, и теперь уж никогда в жизни я не поддамся ему. Глава 23. Удивительный случай. В те печальные месяцы, когда, отбившись от дома, я стал вести бессмысленную уличную жизнь бездельника, я почти ничего не читал. Теперь я с жадностью набросился на чтение и стал глотать в необъятном количестве книги и книжки, какие только мне удавалось добыть. Прочитал всего Диккенса, Смальса, Спенсера, Бокля, прочитал Лескова и Тургенева. Особенно взбудоражили меня сочинения Писарева, которые дал мне Иван Митрофанович. Только чур никому не показывай. Прочтя эти сочинения с горячим восторгом, я сразу почувствовал себя критически мыслящей личностью и ни с того ни с сего заявил оторопелой Марусе, что отныне я считаю зловредными и танцы, и музыку, и другие искусства, потому что они, сказал я, тормозят человечество на его многотрудной дороге к прогрессу. Маруся назвала меня жалким вандалом, но по ее тону я почувствовал, что она втайне любуется мною, так как в сущности ей очень приятно, что ее брат научился свободно орудовать такими словами, как «многотрудная дорога», «прогресс», «человечество», и хорошо понимает, что такое вандал. Впрочем, в своем вандализме я оказался не слишком-то тверд. Не прошло и месяца, как под музыку скрипок, фаготов и флейт я лихо отплясывал кадрили и польки на свадьбе Циндилиндера и Цили, легкомысленно забывая о том, что моя пляска тормозит человечество на его многотрудной дороге к прогрессу. А Тимоша настолько поправился, что к концу сентября, после того, как он сдал все экзамены, он стал выходить со мной в море на таможенной шлюпке «Тайфун». Грести он не мог, все еще был слаб, как старик, мешковато сидел на корме и командовал. А гребцами были мы, я и разноцветная Лиза. Однажды мы взяли с собою Леку Курындину, которая почему-то смертельно боялась морских путешествий. Не думаю, чтобы эта прогулка доставила ей удовольствие. Вежливый, деликатный Тимоша становился в море непростительно груб. Когда Курындина сказала про лодочную скамейку «скамейка», он притворился, что не понимает ее. Скамейку надо было называть по-морскому «банка». А когда я осмелился через 2-3 минуты назвать его суденышко лодкой, он с негодованием сказал: «Лодок не бывает на свете, это для Курындиной лодка, а для моряков это шлюпка, или баркас, или шаланда, или бот, или ялик, а слово «лодка» это Курындина выдумала». Через несколько времени он скомандовал Лёке, чтобы она подала ему вымпел, а она не знала, что вымпел — это маленький белый флажок, и подала ему ковшик, лежавший на дне. Он посмотрел на нее с таким отвращением, что она заплакала, и нам пришлось пришвартоваться к деревянным ступенькам какого-то мола. Когда она вместе с Лизой оставила нас, он долго бубнил о бестолковых девчонках, которые набьются в шаланду, как куры в курятник, и давай визжать, нелюдимо наше море, а сами не знают, где нос, где корма. Но чуть только кончилось плавание, и мы вступили на таможенную пристань, он снова превратился в Тимошу, добродушного, застенчивого, скромного малого. С Люкой я вскоре подружился опять. К осени она достала мне чудесный урок. Я должен был заниматься латынью с двумя шустрыми и неглупыми мальчиками —